Когда Гарри выбрался на дорогу, идти стало легче. Теперь он спускался вниз по склону. Путь предстоял кружной и неблизкий, к дому Адамсов. Тяжелая грязь отваливалась от ботинок, ногам полегчало. Дождь лил по-прежнему. Гарри все глядел вверх на склон, он боялся новых оползней. «У меня в прическе фунтов 5 воды», – проворчал он. «Зато не холодно. Сумка была тяжелой. Будь у нее добавочный ремень, тот, что крепится к поясу, нести ее было бы легче». И вдруг Гарри запел. От нечего делать, пошел я гулять. Пошел погулять на лужок. Мечтая о долларе, так его мать, чтобы отдать должок. В моих волосах застряла зола, а глотка суха, как наждак. Я начал молиться, и в небо текла молитва, ну мать ее так. Он одолел, наконец, скользкий склон и увидел рухнувшую вышку электропередач. Провода высокого напряжения лежали поперек дороги. Стальная башня была повреждена молнией. Возможно, молнии били в нее несколько раз. Верхушка вышки была перекручена. Сколько времени прошло после падения вышки? И почему работники Эдисона еще не устранили аварию? Гарри пожал плечами. Потом он увидел, что столбы телефонной связи тоже повалены. Значит, когда Гарри доберется до чего-нибудь дома, никуда позвонить он не сможет. Возле пруда расположен был луг, мать его так пополам. И тут я увидел сокола вдруг, шедшего по волнам. «Ужасное чудо!» – я громко вскричал. «Как ты в воде не намок?» Сокол мне, мать его, не отвечал. Я спел ему пару строк. Из древнего псалма его я учил в те дни, когда был щенком. А сокол, ах, мать его, в небо взмыл и обдал меня говном. А я на колени тогда упал, в небеса не смея смотреть. И тихо, мать его, так прошептал. «Свою я приветствую, смерть!» «Смерть – это то, что и надо было мне. 100 раз заслужил я ее. А сокол, ну, мать его, вспыхнул в огне и снова обгадил меня». А вот ворота фермы Миллеров. Никого не было видно. И не видно никаких свежих следов от шин на подъездной аллее. Гарри подумал, они уехали ли куда-нибудь обитатели фермы прошлой ночью? Сегодня они наверняка никуда не уезжали. Утопая в глубокой грязи, Гарри подошел по длинной подъездной дороге к дому. По телефону от Миллеров не позвонишь. Но может быть они угостят его чашкой кофе? Может быть даже отвезут его в город? Горящая птица в небе плыла, как солнце, как блик на воде. Мать ее трижды, вот это дела. Хотела зажмуриться мне. Крепко зажмуриться, так вашу мать. Только ведь я опоздал. Много ли проку глаза закрывать, коль он всю башку обосрал? К священнику, мать его, кинулся я, пожаловаться на это. Священник стрельнул, подлец, у меня последнюю сигарету. О чуде священнику я рассказал. Священник лежал среди роз. Дерьмо в своих волосах показал. И ублюдок зажал свой нос. Пришлось к епископу мне бежать, поведать, что было со мной. Сказал епископ, мать его, так. Ступай-ка, дружок, домой. А дома сразу в постель ложись. Мать твою, так и так. Проспись, мать твою, протрезвись. И голову вымой, дурак. Никто не отозвался, когда Гарри постучал в дверь дома Миллеров. Дверь была чуть-чуть приоткрыта. Гарри громко позвал. И по-прежнему ему никто не ответил. Он уловил запах кофе. Он в нерешительности постоял мгновение. Затем вытащил из сумки пару писем и, держа их словно верительные грамоты, открыв дверь, вошел в дом. Он пел, еще громче, чем раньше. Проспавшись, помчался к приятелю я, ах, мать его, 3-4, то был преклонный годов свинья по имени Джон О'Лири. Плача, свинарник к нему я влетел и прильнул к его пятачку. Джон, так его мать, на свой окорок сел и поднял свою башку. А Джона супруги под 50. Эй, мать вашу, слышите вы, она родила на днях поросят, и все как один мертвы. Я терся щеку об его пятачок, рыдая мать-перемать. И вот очнулся, очухался Джон. И что-то стал понимать. Но его голова со стуком глухим напрочь слетела с плеч. Супруга Джона ударом одним сумела ее отсечь. Потом она отшвырнула тесак, не замечая меня. «Господи!» — крикнула, мать ее, так. Дождалась я этого дня. Гарри оставил почту на столе в гостиной, там, где всегда оставлял ее в день хлама. Потом направился в кухню, на запах кофе. Он продолжал громко петь, чтобы не приняли за грабителя. А то ведь могут встретить и выстрелом из ружья. Я брел сквозь город, страна раба, меж придурков и подлецов, и все, с кем сводила меня судьба, мне харкали гной в лицо. Милость Господня и благодать, иногда нас приводят в смятение, и мы застываем так, вашу мать, раскрывший рот в удивлении. Господних замыслов смертная плоть не в силах понять, конечно, но если кого возлюбил Господь, то это уж навечно. На кухне было кофе, горела газовая плита, и на ней стоял большой кофейник, а неподалеку 3 чашки. Гарри налил себе полную чашку и запел с триумфом. «Я это знаю, не свыше дан знак, ни от кого не скрою, что происходит, мать его, так, когда я голову мою. Я не шучу, говорю всерьез, там было совсем не говно, Вода, стекая с моих волос, обращается вдруг в вино. Бесплатно я это вино раздаю, пусть до отвала пьют. Людям, за жизнь познавшим свою, одно лишь тяжелый труд. Ведь если почаще вино хлестать, поверишь, что все же есть, в подлунном мире, так его мать, любовь, доброта и честь. И пусть упивается мать их так, те, кто нуждой поражен, но не пинают встречных собак и не мордуют джон. Гарри обнаружил вазу с апельсинами. Целых 10 секунд боролся с искушением, потом взял один. Идя через кухню к задней двери, Гарри очистил его и вышел из дому, к расположенной за домом апельсиновой рощи. Миллеры – коренные уроженцы здешних мест. Они должны знать, что произошло. Они должны быть где-то поблизости. Чудо, если дар, посылаемый нам, добрый подарок небес. И кто-то шествует по волнам, и мир этот полон чудес. Душа у людей далеко не чиста, в дерьме с головы до пят. Люди распяли когда-то Христа, но я-то еще не распят. Не надо смерти бояться и ждать, прозрев, я вам говорю. И ежедневно, так вашу мать, я голову мою свою. «Эй, Гарри!» – крикнул кто-то. Крикнул откуда-то справа. Меж апельсиновых деревьев, проваливаясь в вязкую грязь, Гарри пошел на голос. Джек Миллер, его сын Рой и невестка Цицелия, впав в полную панику, занялись сбором урожая помидоров. Они расстелили на земле огромный кусок брезента и складывали на него помидоры. Так, подряд, не разбирая. Как спелые, так и наполовину зеленые. «Если их оставить так, на земле, – пропыхтел Рой, – они сгниют. Отнесите их в дом, быстрее. Вы должны помочь нам». Гарри посмотрел на свои заляпанные грязью ботинки, на почтовую сумку, на набухшую от воды форму. «И не пытайтесь задержать меня, – сказал он. – Это бы противоречило установленным правительством правилам». «Ладно», – Рой спросил. «Скажите, Гарри, что происходит?» «А вы не знаете?» – Гарри сделалось страшно. «Откуда мы можем знать? Телефон не работает со вчерашнего дня, электричества нет, телевизор не работает. Этот проклятый телевизор не... Извини, Циси. Радиотранзистор не ловит ничего, кроме атмосферных помех. А в городе так же?» «Не знаю, как в городе. Я там не был», – сознался Гарри. «Мой грузовичок сдох в паре миль отсюда, к дому Джендри. Еще вчера. Я провел ночь в его кабине». «Хм». Рой перестал на мгновение лихорадочно срывать помидоры. «Циси, ты лучше иди в дом и начинай их консервировать. Выбирай только спелые. Гарри, давайте заключим сделку. Завтрак, обед. И кроме того, мы отвезем вас в город. И еще, я никому не скажу, какую песню вы распевали в моем доме. А за это вы остаток сегодняшнего дня будете помогать нам». «Ну-ну. Я отвезу вас и замолвлю за вас словечко. Возможно, волк не сожрет его за потерю автомобиля. Если я пойду в город пешком, то все равно доберусь туда позже. Если вечером поеду в машине», – сказал Гарри. «Я согласен». И принялся за работу. Они почти не разговаривали, сберегая дыхание. Потом Цисси вынесла из дома бутерброды. Миллеры еле-еле заставили себя прервать работу. Торопливо поев, они принялись срывать помидоры снова. Если они и разговаривали, то лишь о погоде. Джек Миллер, проживший в долине 53 года, никогда ничего не видел подобного. «Комета», – отозвался Рой. «Ты же сама слышала, что говорили во время той телепередачи. Она прошла мимо Земли на расстоянии нескольких тысяч миль». «Значит, она прошла мимо? Это хорошо», – сказал Гарри. «Мы не слышали, что она прошла мимо. Слышали, что она должна была пройти мимо», – сказал Джек Миллер, продолжая срывать помидоры. Никогда еще Гарри за всю свою жизнь не приходилось работать столь тяжело. Внезапно он понял, что день уже клонится к вечеру. «Эй, мне нужно в город», – потребовал он. «Ладно. Эй, Цисси», – позвал Джек Миллер. «Выводи пикап. Заеду, кстати, в магазин кормов. Нам понадобятся большие запасы еды для коров и свиней. Из-за чертова дождя большая часть кормовых запасов, что у нас есть, придет в негодность. Лучше сразу купить корма, прежде чем кому-нибудь придет та же мысль. Через неделю цены подскочат до неба. Если через неделю их вообще можно будет где-нибудь купить», – сказала Цисси. «Что ты хочешь всем сказать?» – спросил ее муж. «Ничего». Она пошла к гаражу. Тесно облегающие джинсы обрисовывали ее выпуклости. Со шляпы падала вода. Она вывела Dodge пикап. Гарри торопливо забрался в машину. Почтовую сумку, чтобы защитить ее от дождя, он держал на коленях. Автомобиль без труда шел по грязи, покрывающей подъездную аллею. Когда подъехали к воротам, открывать их вышла Цисси. Гарри с его огромной сумкой просто не смог сдвинуться с места. Вернувшись, Цисси улыбнулась ему. Они не проехали и полмили, как дорогу перегородил огромный разлом. Участок дороги, упирающийся в разлом, был весь перекорежен. И склон холма был тоже перекошен. И тонны жидкой грязи, сорвавшись со склона, завалили дорогу по ту сторону разлома. Гарри внимательным взглядом обозрел все это. Цицелия оглянулась, собираясь развернуть машину в обратном направлении. Гарри начал вылезать. «Но не собираетесь же вы идти пешком», — сказала Цицилия. «Почта должна быть доставлена», — пробормотал Гарри и рассмеялся. «Если ее развозка не закончена вчера, то...» «Гарри, не делайте глупостей. Уже сегодня будут посланы чинить дорогу ремонтники. В крайнем случае завтра. Это наверняка. Подождите, пока починят дорогу. Вы все равно не доберетесь до города до темноты. Может быть, вообще не доберетесь под таким дождем. Давайте вернемся к нам домой». Гарри обдумал сказанное. В словах Цисси был смысл. Линии электропередач разрушены. Кто-нибудь ведь должен появиться. Сумка оказалась ужасно тяжелой. Хорошо. Разумеется, Гарри снова заставили работать. Он и не ожидал ничего другого. До самого наступления темноты ни Миллера, ни Гарри ничего не ели. Но когда стемнело, Цисси подала еду в совершенно необозримом количестве. Как раз соответственно аппетиту хорошо поработавших крестьян. Поев, Гарри не смог больше бороться со сном и рухнул на кушетку. Он даже ничего не почувствовал, когда Джек и Рой сняли с него форму и накрыли одеялом.